Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В наших предыдущих размышлениях над книгой «Притч» мы уже упомянули, что в ней ярко представлена разница между духовной мудростью и плотским неразумием человека. Слово «глупец» или «неразумный» также означает самопочитание или пустоту. Человек Соломон, царь израильский, находясь на высоте славы и влияние много размышлял о сердце и положении человека. В то время он был сильно убежден, что человек имеет в себе большую склонность к своей личной самостоятельности, самонадеянности, без упования на живого Бога. Эту самонадеянность Соломон считал полнейшим тщеславием, суетой, лишенной всякой ценности. Бог даровал ему особую мудрость. Это был дар свыше. И Соломон рассматривал жизнь человека без руководства Божия полнейшей пустотой. Эти мысли также таким образом и стали главной темой этой книги. Если бы вы, читая его, сделали заметки, сколько раз упоминается в ней слово «глупый», «неразумный» или «глупость», то пришли бы к числу 60. А это в среднем 2 стиха на каждую главу. С другой стороны, слово «мудрость» также весьма часто представлено прочитателем, как контраст большой важности. В очах Божиих человек глупый, неразумный, стоит, как хвалящийся собой, гордый, дерзкий и самонадеянный. В то время как человек мудрый надеется на Бога и ходит путями Его. Читая эту книгу, мы постоянно должны помнить об этом. Можно безошибочно сказать, что зачастую умственная гениальность обкрадывает человека, отнимает у него желание искать премудрость Божию и советов живого Бога. Поэтому рассмотрим несколько контрастов между мудростью и глупостью, неразумением, как мы находим в книге «Притч». В это время укажем и на выражение этой мысли в Новом Завете, хотя и другими словами. Первый. Бог объявляет, что неразумный человек надеется на себя. Он доволен тем, что видит в себе. Он признает себя правым во всякое время, несмотря на факты, которые свидетельствуют обратное. Обратите внимание на слова книги «Притч» 28 главы 26 стиха. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Почему это так? Потому что человеческое сердце весьма лукаво, и кто познает его, говорит пророк Иеремия. В своем самонадеянности человек не признает того факта, что его сердце лукаво, поэтому его мысли и поступки являются греховными в очах Божьими. Слушайте слова книги Притчей 3 главы 6 стиха. «Во всех путях твоих сознавай его, и направит стези твои». Простое человеческое знание не в силах встретить великие требования духовной жизни. Это знание недостаточно для будущего. Читаем также слова в послании к римлянам, 10 главе, 3 стихе. «Не покоряясь праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Какое неразумие! Таким образом, Новый Завет подтверждает, что самонадеянность человека на месте и в очах Божьих не имеет ценности. Второй. Бог объявляет, что глупцы смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Притча 14 глава, 9 стих. В наши дни мы со скорбью наблюдаем, как грех торжествует весьма шумно вокруг нас. Люди относятся к этим обстоятельствам легкомысленно и шутят над очевидными картинами духовного и морального упадка. Это трагическое положение во всемирном масштабе. В книге Притчей, 1 главе 7 стихе сказано: «Начало мудрости – страх Господний», а в Новом Завете это подвержается в общем, о всем человечестве. Римлянам 3 глава 18 стих. «Нет страха Божия пред глазами их. В результате суд Божий прольется на всякое нечестие, потому что Бог не будет поругаем. В послании к Галатам, 6 главе 7 стихе, говорится, что человек посеет, то и пожнет. Итак, эти слова подкрепляются, сказанное в притчах подтверждается в Новом Завете. 3. Бог объявил, что глупый отвергает наставление и совет. Например, притча 15 глава 5 стих. Глупый пренебрегает наставлением отца своего. Наставляющим его и обличающему он не проявляет любви и уважения. Наоборот, глупый презирает его и удаляется от него. В послании к евреям апостол говорит: «Не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, потому что кого Господь любит, того и наказывает». Евреям 12 глава с 5 по 6 стих. Глупый считает себя всегда правым и не принимает слова наставления или совета как оскорбление для себя. Но мы, являясь христианами, сознаем тот факт, что мы нуждаемся в исправлении и совете. Только таким образом мы сможем возрастать во Христе духовно, подобно тому, как земной отец дает совет детям своим, так и всякий отец небесный дает наставление нам и мне через Слово Божие и через своих служителей, верных Ему. 4. Бог объявляет, что глупый говорит неразумно, потому что из уст его вытекают мысли и намерения сердца его. Заметьте, что притчи говорят об устах человеческих. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. 19 глава 1 стих. Это воистину сильные, правдивые слова. В Новом Завете много сказано об устах и употреблении языка. Многие мужчины и женщины в течение столетий пострадали по причине лживых уст других людей. Сколько слов ненависти вышло из уст других, за которые они в свое время будут отвечать пред живым Богом. И в этом случае Новый Завет подтверждает слова книги притчей. Слушайте Иакова, 1 главу, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В этом же послании, 3 главе 6 стихе говорится: «И язык – огонь, прекраса неправды, оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Апостол Павел также свидетельствует: «Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Римлянам 3 глава 13 стих. Так он описывает человеческое и человечество в состоянии его падения. 5. Бог объявляет, что глупый приносит позор и скорбь любящим своим, родителям и друзьям. Хотя он сам, возможно, и не чувствует стыда или виновности, но факт остается тем же, что другие страдают по причине его поступков и отношения к истине. Слушайте притчи 17 главу 25 стих. «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей». По-видимому, эта истина тяготила на сердце Соломона, потому что он неоднократно возвращается к этому вопросу. 19 глава 13 стих. «Глупый – сокрушение для отца своего» и другие стихи. Это абсолютная правда в области естественной человеческой жизни. Как часто родители переносили стыд, потому что дети отвергали слова их доброго совета или шли своими путями, нанося имени семьи позор. Когда мы рассматриваем духовную жизнь, то должны прилагать в хождении пред Богом эти условия послушания Его наставлениям и руководству. Приносит ли характер нашей жизни радость Отцу Небесному? Будем помнить, что наше своеволие, грех, безразличие к Его Слову принесет скорбь тому, кто купил нас своей драгоценной кровью на Голгофе. В Вспомним слова 52-го псалма, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и сделали гнусные преступления». Это высота человеческого неразумия, глупости. Всемогущий, всезнающий Бог, творец всего, находит в некоторых сердцах неверие, отвержение его бытие. Его отношение к этому таково, что человеческая глупость, неразумие, Священное Писание не ведет диспута по этому вопросу, оно просто утверждает, что он есть, и вознаграждает ищущих его. Изучая книгу «Притч» во свете поучения Соломона под руководством Святого Духа относительно пустой, самонадеянной жизни гордого человека, мы можем также применить эти выражения и в нашей христианской жизни. Вместо самохвальства и гордости мы должны проявить кротость духа, сознавая, что все, чем мы владеем, есть дар благодати Божественной. Наша жизнь должна быть примерной, достойной служителя Божия, дабы мы прославили имя Господа Иисуса Христа. Блажен человек, которого владыкой является Бог. Аминь.